спортивном отделе я еще была в том платье с вешалки. Маленький мальчик бросил баскетбольный мяч в продавца. Продавец протянул руку, улыбаясь. Мяч был в воздухе и у меня на пути, так что я толкнула его в сторону продавца и пошла дальше. Через секунду мое время истекло. В магазине я вообще забыла о времени. Вдруг я услышала тупой удар и грохот, кто-то упал. Я оглянулась, продавец катился по полу, держась за живот. И мальчик, и его мать смотрели, разинув рты. «Дорогой, ты слишком сильно бросил мячик», — сказала мать мальчику. Они помогли продавцу встать, лицо у него было ужасного цвета. Женщина сказала, что ей очень жаль, что ее маленький мальчик столь резко бросил мяч. Продавец прохрипел, что она упускает огромные возможности. «Пусть отдаст твоего маленького поганца в спортивный клуб, и уже к осени они будут зашибать бешеные деньги». Они стали кричать друг на друга, а мальчик заплакал. Я ушла, а потом еще много чего интересного было. «Да, ты не скучала». Увидела, огромный мужчина бьет свою маленькую жену по щекам. Ну, я с ним поиграла. Там поблизости скамейки красили. Так я раздела его догола и выкрасила зеленым. Вот смеху-то было. Но все это он узнал позже. Когда же она одарила его трубкой, кольцом и розами, он не был уверен, что еще когда-либо ее увидит. Он сунул кольцо в карман, трубку и розы выбросил в урну. Суматоха на пляже привлекла полицию. Когда мимо проходил высокий молодой полицейский, Кирби слишком быстро отвернулся. Полицейский резко остановился, потом направился к нему, внимательно разглядывая. «Сними очки, приятель», — сказал он. «Но я только...» В грудь ему уже смотрел револьвер. «Протяни документы, только очень медленно и осторожно. А то, если я нервничаю, у меня что-нибудь дергается». Рука дергается просто ужасно, особенно палец на спусковом крючке. Кирби вложил свой бумажник в руку полицейскому очень-очень осторожно. Тот раскрыл бумажник, заглянул внутрь и начал ухмыляться и пританцовывать. «Ах вы, мои милые, 10 тысяч долларов! Прекрасный подарочек! Скажешь потом, что тебя задержал Таненбаум. Теперь положи руки на затылок. Вот так, хорошо. Харри! Эй, Харри, посмотри, кого я поймал!» Харри тоже был высоким и загорелым, и тоже немного глуповатым на вид. Он рассмотрел документы и сказал: «Ну, Тани, ты можешь упасть в сточную канаву и вылезти оттуда с золотым слитком. Хочешь, я пойду скажу сержанту?» «Нет, Харри, за 1000 ты забудешь о сержанте. За 1000 мы отведем его вдвоем, а сержант пусть занимается этими свихнувшимися пляжниками». «За 2000, Тани». «1500, больше не дам. Нам его далеко везти, Тани». «Ну так пристегни его ко мне наручниками». «А почему не ко мне?» «Потому, Харри, что за 10000 ты ударишь меня кастетом по голове и оставишь валяться на песке. Кстати, что тут вообще происходит?» «Сообщили, что здесь много голых баб, Тани. И я вижу много голых баб. А еще ловят какого-то парня, выкрашенного в зеленый цвет. Но расклад, по-моему, такой, что какая-то банда устроила всю эту заваруху. Чтоб спокойнее очистить магазины, вон там, через дорогу». «К черту все это, Таня, у нас есть дело поважнее». Таненбаум встал рядом с Кирби и протянул левую руку. Кирби, как ему было сказано, правую. Харри достал наручники и посмотрел на одежду Бонни Ли, лежавшую на песке. «Что это за шмотки?» «Женская одежда, черт возьми. Ну и что? Может быть, он хотел замаскироваться?» «Ты тянешь время, чтобы успел подойти сержант? Он заберет все 10000, а нам даст по сигарете и день отгула. Скорее!» Харри уже собрался пристегнуть Кирби к Таненбауму, как вдруг оказалось, что наручники прочно сцепились с его собственным запястьем. «Какого черта?» – возмутился Таненбаум. «Харри, вор проклятый, ты специально тянешь время?» «За что вы его арестуете?» – спросила Бонни Ли. Харри и Таненбаум удивленно повернулись к ней. Таненбаум сказал: «Не разрешается ходить в нижнем белье ни на одном публичном пляже округа Дейт. Иди надень что-нибудь, детка, не то отведем в участок». «Сними с меня эту штуку, Тани», – жалобно проговорил Харри. «Ключ у меня в кармане рубашки». Таненбаум отомкнул один из наручников, который тут же оказался на его запястье. «Наверное, рука соскользнула», – сказал он с некоторым смущением. «Где ключ?» «Ключ у тебя, Тани». «Он у меня был. Наверное, упал в песок, а?» «Харри, кажется, сюда идет сержант. Ты, детка, в нижнем белье здесь нельзя, это же не купальник. Я никому не мешаю, сказала Бонелли. Послушай, Харри, вот что мы сделаем. Прицепим его наручником к моему другому запястью, так и пойдем. А не будет это выглядеть смешно, Тани? Ну, ничего не поделаешь. Машину-то как поведем, Тани? Все втроем сядем впереди. Давай сюда запястье, Уинтер. Харри, я отдал тебе свой револьвер. Ты мне его не давал? Эй, девушка, ты видела, чтобы он передавал мне свой револьвер? Не впутывай ее. Дай мне свой револьвер, Харри. Черт, они, наверное, оба упали в песок. Таня, у нас этот арест не очень хорошо получается, ты согласен? Если они упали в песок, то где они? Мы же двигались, Таня, может, незаметно забросали их песком. Пока они рылись в песке, Бонни Ли подобралась к Кирби, вложила часы с цепочкой ему в руку и проговорила. Унеси меня отсюда, любимый, я тебя унести не смогу. Таненбаум повернулся и завопил. Отойди от... Вдруг он превратился в красную статую. Кирби посмотрел на часы. Стрелка была переведена на 20 минут назад. Облегченно вздохнув, он обнял Бонни Ли за талию. Она казалась каменной статуей, покрытой слоем жесткой резины. Плавно и сильно напрягая мышцы, он смог поднять ее от земли, подняв фута на два, опустил. Зашел сзади, уперся ладонями, прикрытые нейлоновыми трусиками выпуклости, и стал толкать. Получилось, что задачу он выполняет, но силы на это уйдет много. Он приостановился, обдумывая ситуацию. Природная осторожность не позволяла ему оставить полицейских перед фактом их с Бонни Ли необъяснимого исчезновения. Он сбережет себя в будущем от многих хлопот, если подсунет им кого-нибудь. Полицейские смогут тогда убедить друг друга, что просто обознались. Он подошел к лотку с напитками, где столпились красные статуи, и сначала выбрал девушку. Она была ростом с Бонни Ли и тоже светловолосая, а если бы не отсутствие подбородка, смотрелась бы очень даже неплохо. Чем меньше инерции, решил он, тем легче будет с ней справиться. На девушке была юбка-обертка, снимать ее было примерно то же самое, что развертывать листовую жесть, закрученную вокруг воротного столба. С блузкой тоже пришлось повозиться. Белье у нее было черным кружевным внизу, белым вверху. Преодолев с девушкой ядра в 50, он методом проб и ошибок нашел самый легкий путь. Расположить ее в воздухе горизонтально с земле, стиснув ноги под мышками и тянуть. Поставил ее Кирби там, где раньше находилась Бонни Ли. Тащить мужчину было еще тяжелее. И когда Кирби доставил на место свою замену, он дышал с присвистом, а колени подкашивались. Потом он вытащил из кармана Таненбаума свой бумажник, засунул в бумажник незнакомца одну из своих карточек и положил его в карман Таненбаума. Одежду Бонни Ли он собрал и запихал ей под мышку. Ее сумочку, туфли и свои ботинки запрятал себе под рубашку. Схватил Бонни Ли за ноги, прижал их правой рукой к своему боку и, наклонившись далеко вперед, потащил к стоянке для машин. Туда было ядров 200. Несколько раз пришлось отдыхать. Потом он придумал, как облегчить работу. Раздвинул ей ноги, осторожно, в коленях. Затем положил согнутые ноги себе на плечи и, придерживаясь за деревянные лодыжки, потащил Бонни Ли дальше. Вдруг мир стал ярким. Бонни Ли обрушилась на него сокрушительным весом, скульптурными ягодицами по плечам, отчего Кирби свалился лицом в песок, а Бонни Ли закувыркалась дальше, резко вскрикивая. Кирби сел, выплевывая песок, и оглянулся. Девушка без подбородка стояла и вопила, что было мочи, а спаренные наручниками полицейские гнались за подменным мужчиной. «Поосторожней, черт возьми!» – прокричала ему Бонни Ли. «Ты не ранена?» «Скажи спасибо, что не ранена, дурак! Какого?» Он перебросил ее в красный безмолвный мир. Поднялся, увидел, что в этот раз дал себе полчаса. Опять приспособил ее для транспортировки и поволок в сторону автостоянки. Там нашел будку сторожа. Стена скрывала ее от дороги, выпрямил ноги Бонни Ли и прислонил ее к стене. На лице девушки застыло выражение негодования и гнева. Он попытался вытрясти песок из ее волос, но песчинки так и остались висеть в воздухе вокруг головы. Оглядевшись, не наблюдает ли кто, он нажал на головку часов. «Черта ты вытворяешь!» – сказала она, быстро восстанавливая равновесие, потом заметила, что находится уже совсем в другом месте. «О!» «У меня время неожиданно кончилось. Надо было проверить, Кирби, а так можно и сломать что-нибудь. У тебя все в порядке?» Она осторожно потрогала плечо и бедро. «Ты мне половину кожи содрал, и больше ничего, заботливый мой. Что теперь будем делать? Для начала оденься». «Ах да, где легавые?» «Гоняются не за тем парнем». «Ты подсунул им другого?» «И девушку». «Пришлось потрудиться, да?» «Да, но мы не должны этим злоупотреблять, Бонни Ли. Если произойдет слишком много необъяснимого когда-нибудь...» Она застегнула блузку и вытряхнула из волос остатки песка. «Плохо ты знаешь людей, Кирби. Если они не могут что-то объяснить, то сами придумывают что-нибудь подходящее. Если парень вдруг начинает летать как птица, он точно знает. Это от здорового образа жизни и чистых помыслов». Она открыла сумочку, накрасила губы. «Слушай, дай-ка мне эти часы на минутку». «Извини, мы садимся в машину и уезжаем». «Командовать захотелось, а?» Они сели в маленький санбим. У выезда со стоянки Бонни Ли остановила машину, озабоченно хмурясь. «В чем дело, Бонни Ли?» «Я вот что думаю. Не играй с часами, пока мы едем. Машина сразу остановится, а ты будешь продолжать двигаться. Мне придется стирать тебя с ветрового стекла губкой». «Спасибо за совет. Что ты там такое делала, чего народ с ума посходил?» «Много чего. Потом расскажу». «Куда мы едем?» «Нам ведь нужно безопасное место, правильно?» «Я сейчас нарушу свое самое большое правило. Ни один мужчина не должен переступать порог моего дома.